феврале 1882 года в письме, посланном из Бомбея князю Дундукову Корсакову, Елена Петровна написала: «Знаете, почему я вышла за старика Блаватского? Да потому что в то время, когда все молодые люди смеялись над магическими предрассудками, он в эти предрассудки верил. Он так часто говорил мне об ереванских колдунах, о тайных науках курдов и персов, что я решила использовать его как ключ к этим знаниям. Но его женою я никогда не была. И я не перестану клясться в этом до самой смерти, хотя и прожила с ним год под одной крышей». В зрелые годы Елена Петровна научилась любой факт своей биографии обращать в свою пользу. Сейчас трудно восстановить истинный ход событий, но так или иначе, став госпожой Блаватской и прожив со своим 39-летним суженым по одной версии 3 месяца, по другой год, она бежала от него из Ревани в Тифлис. Родным она поклялась, что покончит с собой, если ее заставит вернуться к мужу. Женщина находит свое счастье в приобретении сверхъестественных сил, а любовь является только дурным сном, бредом. В Тифлисе каждый по-своему толковал о причинах ее бегства от мужа. Сам Блаватский не поднял шума и повел себя как порядочный человек, страдал и переживал ее поступок внутри себя. Но возвращение к родным сильно скомпрометировало Елену Петровну. Она мало заботилась об общественном мнении. Вскоре на авансцене ее жизни появился еще один поклонник – князь Эмилий Витгенштейн, новый адъютант графа Воронцова. В Тифлисе 1849 года он был чрезвычайно заметным молодым человеком, образованным и куртуазным. Его тоже сводили с ума оккультные тайны и спиритические опыты. Когда роман Блаватской с князем Витгенштейном обнаружился, казалось, гром прогремел среди ясного неба. Чтобы избежать скандала, необходимо было незамедлительно спрятать ее подальше от любопытных глаз и злых языков, желательно за пределами России. Сам князь Воронцов лично патронировал все этапы депортации молодой Блаватской в чужеземные края. Ее отца, которого она уже давно не видела, обязали обеспечивать дочь постоянным денежным пособием. Эту отцовскую обязанность он неукоснительно выполнял до самой своей смерти. Слово автору Александру Сенкевичу. Елена Петровна Блаватская была живым человеком. Она не обсыпала свою молодость нафталином, в ломбард ее не закладывала, и на протяжении многих лет была подвержена роковым страстям. Но то, что она знала очень плохо, это была ее родная страна. Она о России имела самое приблизительное впечатление. Зная историю этой страны, относясь к такой знаменитой фамилии, как Долгоруковы, она не поняла философии этого народа. В воспоминаниях о Блаватской многократно изложена романтическая версия ее побега из России, основанная на устных рассказах Елены Петровны в 80-е годы своему сподвижнику Альфреду Перси Синнетту. Согласно ее версии, события складывались самым невероятным образом. Она будто бы нарочно опоздала на пароход в Одессу, куда, опасаясь скандала, направили ее родные. Но в Потийской гавани стоял под парами другой корабль, английский пароход, плывший в Константинополь. Не скупясь на щедрое вознаграждение, Елена Петровна уговорила капитана взять на борт ее и 4 слуг, которым было поручено ее сопровождать. Доплыв до Керчи, к вечеру следующего дня она отправила слуг на берег для поисков подходящего жилища, а сама осталась на корабле и поплыла дальше одна. В Таганроге у Блаватской возникли трудности с пересечением границы. У нее не было на руках паспорта, поэтому, чтобы беспрепятственно пересечь границу, ей пришлось переодеться юнгой. По прибытии в Константинополь она сошла незамеченной на турецкий берег. Правда здесь плотно переплетена с вымыслом, и при отсутствии документально подтвержденных фактов очень трудно разобраться, как все было на самом деле. Однако известно, что паспорт у нее все же был, и что по договоренности с родными Лёли в Константинополь ее сопровождала графиня София Станиславовна Киселева, урожденная Потоцкая, незаурядная женщина лет 60, тоже увлекавшаяся мистицизмом. Позднее Блаватская описала свою жизнь в Константинополе как полную лишений и изматывающей борьбы за выживание. Она якобы оказалась практически без денег. Надо было что-то предпринять. И она решилась попытать счастье в цирке, в конном аттракционе. Ведь не зря же она считалась искусной наездницей. Лёля играла роль так называемой «подсадной утки». Выходила на манеж словно обыкновенная зрительница, преодолевала большинство барьеров, а потом удачно падала с лошади. Но ее цирковая карьера оказалась недолгой. Как и следовало ожидать, однажды она захотела выиграть по-настоящему. В 1882 году она так опишет происшедшее. 16 барьеров мне удалось преодолеть, но перед 17-м конь мой вдруг встал на дыбы, опрокинулся на спину и задавил меня. Последнее, что я увидела, прежде чем впасть в свою нирвану, это как мужчина огромного роста, одетый совершенно не по-турецки, вытаскивает из-под коня мою разодранную и окровавленную одежду. Запомнилось только лицо, которое я уже где-то видела. И на этот раз спасителем был ее хранитель. Видение продолжалось минуты две, а затем над ней склонилось совершенно другое лицо вполне земного человека. Так Блаватская, по ее версии, впервые встретила итальянца Агар Димитровича, известного в Европе оперного баса. Он влюбился в нее с первого взгляда, без надежды на взаимность, и она, в конце концов, прикипела к нему всей душой. Однако все это будет чуть-чуть позднее. А пока вместе с княгиней Киселевой 19-летняя Лёля отправилась в свое первое путешествие в Египет. Некоторое время она была в замешательстве от увиденного. Египетская земля казалась ей обиталищем тайны. Ключи к этим чудесам древности находились в руках посвященных. Но Елена Петровна решила для себя – она потратит жизнь на раскрытие этих тщательно оберегаемых от людей тайн. Эзотерическое знание должно быть доступно людям. Иисус Христос был первым, кто пошел на подобный шаг и поплатился за это жизнью. Через 20 лет Блаватская заявит, что верит в Христа безличного, но не в Иисуса из Назарета. Она усомнится в церковных догматах и назовет их материализацией духа. В душную каирскую ночь ей приснился кошмар, будто ее превратили в смерч, и она вздымала морские волны, топила суда, крушила жилища, сносила горы. Египет вдруг напугал ее спонтанно возникающими миражами. Вместе с графиней Киселевой Лёля уезжает в Париж. Там София Станиславовна передает ее на попечение грузинской княгини Багратион Мухранской, хорошо знавшей Лёлю по Тифлису. В свите княгини она играла роль младшей фрейлины, читала ей вслух Библию и очень тяготилась размеренным, строго регламентированным бытом. В те годы на Елисейских полях ее талант медиума оказался невостребованным. В моде был научно-технический прогресс, а не мистические откровения. Но Блаватская все же обратила на себя внимание последователей знаменитого Франца Месмера, родоначальника животного магнетизма. Через несколько лет Елена Петровна скажет, что медиумство – это несчастье, болезнь. Безопаснее человеку попасть в общество воров, пьяниц и мошенников, чем сделаться постоялым двором для леших и кикимор, которых называют громким именем духов. Весной 1851 года Елена Петровна оказалась в Лондоне при княгине Багратион-Мухранской. Они остановились в отеле напротив Гайд-парка. Именно там был сооружен из стекла ослепительный хрустальный дворец, жемчужина открывшейся всемирной промышленной выставки. Ко дворцу стекались толпы народа. Из посещения этой выставки Блаватская вынесла важную идею. Мистицизм нельзя противопоставлять научному анализу. Необходимо с широких научных позиций исследовать тайны человеческого духа. Чтобы победить, необходимо было объединить в одно целое науку и религию. Елена Петровна подумала, что устроит когда-нибудь свой аттракцион, который будет не хуже, чем великая выставка. Авторский комментарий. Всемирная великая выставка в Лондоне первая навела ее на мысль, которую потом сформулировал Владимир Иванович Вернадский, что для того, чтобы познать и понять истину, необходим не только научный анализ, но и религиозное чувство, интуиция. И когда используя то и другое, то путь к познанию этой истины значительно сокращается. Вот из русских людей первым, кто это поняла, была Елена Петровна Блаватская. Откуда мы люди, зачем мы существуем на Земле и куда мы идем? Вот на эти вопросы она попыталась ответить своими книгами, всей своей жизнью и тем движением, которое носит название «Теософское движение». Княгиня Багратион-Мухранская объявила Лёле о своем отъезде из Лондона. К величайшему ее изумлению, Лёля отказалась от дальнейшего совместного путешествия и перебралась в гостиницу поскромнее. Слава богу, отец прислал ей немного денег, было на что жить. Приближался день ее 20-летия. Она купила себе в подарок альбом для рисования и записей, который сохранился до наших дней. Помимо зарисовок, он содержит несколько таинственных записей, сделанных рукой Елены Петровны. Вот одна из них. Незабываемая ночь. 12 августа. Мой день рождения. Мне исполнилось 20 лет. Я встретила М, учителя из моих снов. Позднее в разговорах со своими последователями Блаватская неоднократно утверждала, что эта знаменательная встреча произошла в Гайд-парке у главного павильона выставки «Хрустального дворца». Она сразу узнала своего хранителя, который сделал ей тайный знак. Встречи с ним и с ее, как она их называла, гималайскими учителями и иерархами света – с этого момента проходили регулярно в уединенных местах в атмосфере таинственности и абсолютной секретности. По одной из версий, учителя Елены Петровны были непальскими принцами, приехавшими на Всемирную промышленную выставку. Сама Блаватская в одном из писем 1877 года это подтверждает. Учитель прибыл в Лондон вместе с премьер-министром Непала и королевой Ауда. Он смерил меня взглядом, исполненным глубокого сомнения, вполне оправданного, и поинтересовался, готова ли я теперь отвергнуть неизбежное уничтожение после смерти и поверить ему. Он, который по праву рождения мог восседать на троне, отринул все, чтобы жить, будучи никому неизвестным, а свое огромное состояние раздал бедным. Так или иначе, но в августе 1851 года она познакомилась с молодым человеком восточного происхождения, который стал для нее искусным лоцманом в бескрайнем море знаний, вперед смотрящим ее жизни, хозяином ее судьбы. Елена Петровна утверждала, что он рассказал ей о грандиозных планах по изменению человечества и дал понять, что путь этот будет тернистым. Он обещал ей путешествие в Тибет, и там, в Гималайском братстве, обещал подготовить ее к уникальной роли посредницы между учителями, иерофантами, звездными братьями и обыкновенными смертными. В письмах 80-х годов Блаватская напишет. «Почему этот человек приобрел такое влияние на меня? Причина мне до сих пор не ясна, но вели он мне броситься в пропасть, я бы не стала колебаться ни секунды». С этого времени жизнь Блаватской приобрела новый смысл и значение. Последующие 7 лет жизни Елены Петровны выпали из поля зрения даже ее придворных летописцев. Блаватская не любила вспоминать то время, переломное в ее судьбе. Альфред Перси Сеннет, которому она немало рассказала о себе, также не смог восстановить белые пятна в ее биографии с 1851 по 1858 год и сетовал на отсутствие у старой леди привычки вести дневник и на ее плохую память. Эти 7 лет жизни Блаватской, о которых у нас нет достоверных сведений, были, по всей вероятности, необыкновенными, насыщенными многими значительными событиями. И неважно, где эти годы проходили, на Западе или на Востоке. Блаватская всегда свободно перемещала события, происшедшие с ней или с другими людьми, во времени и пространстве. Определенно нельзя сказать даже о том, в какую страну в августе 1851 года направилась она из Англии. По ее версии, в Новый Свет, с целью изучения культуры и обычаев индейцев, где провела год сначала в Канаде, а затем в США и Мексике. В это время скончалась княгиня Багратион-Мухранская, которая, по словам Блаватской, завещала ей 85 тысяч рублей золотом. Эти деньги стали финансовой базой ее путешествий. В 1852 году она добралась пароходом до Цейлона, оттуда до Бомбея. Через Непал Блаватская пыталась попасть в Тибет, но ее задержал английский военный патруль. Затем, по словам Елены Петровны, она несколько месяцев совершенно одна путешествовала по Юго-Восточной Азии, посетила Яву и Сингапур и вернулась в Англию в самое неподходящее для русского человека время. Началась Крымская война. Блаватская вновь пересекла Атлантику и оказалась в Нью-Йорке. Потом, пожив месяц-другой в Чикаго, с караваном эмигрантов через скалистые горы добралась до Сан-Франциско. На все эти передвижения по миру ушло еще 2 года. Затем Елена Петровна вторично отправилась в Индию, на этот раз через Японию, и в конце 1855 года добралась до Калькутты. В Индии, в Лахоре, она встретила друга отца, тоже путешественника и искателя тибетских тайн, Кюльвейна, который передал, что полковник Ган разыскивает свою странствующую дочь. Фамилию Кюльвейн, надо заметить, носила подруга ее матери, которая после смерти Елены Андреевны воспитывала ее детей. Кюльвейн, как она утверждала, тоже пытался попасть на Тибет. Он немного понимал по-монгольски и имел под рукой сведущего в восточной мистике человека, монгольского шамана, который и стал их проводником. Блаватская же, по ее словам, была снабжена подаренным ей учителем Морией талисманом, агатовым камнем. Увидев этот талисман, настоятель буддийского монастыря, который принадлежал к аскетам высокой ступени посвящения, продемонстрировал ей, Кюльвейну и монгольскому шаману феномен инкарнации воплощения. Елена Петровна сама также произвела несколько феноменов. Однако избыток ее мистических сил проявился в другом. Оказавшись в критическом положении в пустыне, она послала дух шамана к адептам Гималайского братства, и те пришли ей на помощь. По крайней мере, так она описала свое первое путешествие в Тибет в 1856 году в своей книге «Изида без покрова». Среди современных теософов бытует мнение, что Блаватская ознакомилась с некоторыми сторонами тайного учения, путешествуя по Египту и Ливану, что к источнику мудрости ее привели мусульманские мистики, суфии. Но у нас нет сведений, что она занималась йогой, медитациями или какими-нибудь очистительными процедурами. Зато известно, что уже с первых месяцев своей скитальческой жизни она пристрастилась к курению, которая с годами превратилась в никотиновую зависимость. Когда речь заходила о ее личной безопасности в этих многотрудных и многолетних путешествиях, она неизменно намекала на приобщенность к оккультным сообществам. В 1878 году она писала профессору Корнельского университета Карсону. «Я принадлежу к тайной секте друзов с Ливанской горы и долго жила среди дервишей, персидских мул и мистиков всех сортов». В 1858 году, после 7 лет странствий, Блаватская обнаружилась в Париже в окружении знаменитого спирита Дэниела Дангласа Юма. Спиритизм возник в США в 1848 году и на первых порах не привлек к себе большого внимания. Таинственные постукивания, исходившие от невидимых существ, напугали семью американских фермеров Фоксов. Две младшие дочки Фоксов, 12 и 13 лет, нашли ключ, позволявший им получать ответы на задаваемые призраком вопросы. Так с сестер Фокс началось повальное увлечение беседами с душами умерших людей. Дэниел Юм довел спиритические демонстрации до артистического совершенства, превратив их в великолепное шоу. Его известность в Европе, а также среди просвещенного русского дворянства, трудно представить. Блаватская надеялась кое-чему у него подучиться. Она была одаренной девушкой, схватывала все буквально на лету и обратила внимание, что даже Юм прибегает в своих сеансах к фокуснические трюкам. Об этом открытии она объявит значительно позднее, что, впрочем, не помешает ей успешно использовать для демонстрации своих феноменов те знания и навыки, которые она получила у своих учителей, в том числе у Юма. Она достоверно знала, что чудеса гипноза, заново открытые европейцами, были известны факирам, дервишам, йогам и практиковались в Египте и Индии на протяжении тысячелетий. Неожиданно она вспомнила дом своего деда в Саратове. Ей неудержимо захотелось в Россию.